Глава 9. Ледяной мир встретил их легким морозцем и небольшой метелью, лениво перемешивавшей снежинки над самой землей. Чувствуя себя почти дома, Игорь, снизив высоту до полусотни, вел корабль к высвеченному напом маркеру, наслаждаясь полетом. Не слушая ворчания шарика, на сей раз причиной его недовольства была малая высота, он плавно шевелил мышкой, заставляя послушную машину огибать то поросшие колючими деревьями холмы, то каменные зубы, а то и просто вилять из стороны в сторону. «Летели бы по прямой, уже на месте были б!» Не устававший выражать свое недовольство нап, щелчком загнал шарик в гнездо. «Да ладно тебе!» Снизившись до пары десятков метров, Игорь нырнул в неглубокую ложбину и принялся лететь по ней словно по каньону, следуя плавным изгибам. «Хорошо же!» «Хорошо будет, когда мы экипируемся по классу элиты, корабль поменяем на что-то нормальное!» «Корабль-то чем не угодил? Вот поставим на него топовые модули, тогда...» Каньон закончился, и впереди, на дальнем краю заснеженной поляны, окруженной деревьями, мелькнул неяркий, приглушенный всполох голубого света. «Это еще что?» Плавно потянув мышь на себя, он поднялся до сотни и, положив машину на крыло, принялся описывать широкую дугу над заинтересовавшим его местом. «Может, хватит уже?» скрежетнул корпусом о край гнезда, выражая свое крайнее недовольство шарик. «Вот что мне с тобой делать? Нет, чтобы, как все нормальные разумные, с орбиты вниз к цели, так нет, я же странник, я не ищу легких путей!» «Ты это просканировать можешь?» Описав круг, Маслов завис в воздухе перед снежным холмом, на боку которого, сквозь осыпавшийся снег, голубела непонятная поверхность. «Просканируй то, просканируй это!» «Я тебе что, приставка для сканирования разного мусора?» «Мог бы и побольше уважения проявить, все же, если бы не я, то...» Наведя глаз на холм, он замер. А когда процесс анализа, скрытого в наметенном слое снега, завершился, то его голос был полон удивления. «Что? Корабль? Здесь, в этой дыре?» «Ты же сам говорил, забыл?» — начал посадку Игорь. «Что кораблей по планетам раскидано?» Качнувшись, космолет замер, опуская забрало шлема, человек продолжил. «Просто немерено! Говорил?» Выбравшись наружу, он двинулся к холму. «Так что ничего удивительного, что мы на него наткнулись. Мне знаешь, что странно?» Остановившись перед белым склоном, Игорь задрал голову вверх, оценивая габариты их находки. «Что?» Выдвинувшийся вверх шарик принялся за детальный скан. «Что тебе странно?» «Что ты со своим модным сканером его не засек, а я ничтожная биологическая форма со своими ограниченными возможностями, да?» «Да?» – задумчиво произнес Наб. «Анализирую». «А что ты?» «Да так это везение. Сам знаешь, кому везет». «Анализ закончил». Пропустив подколку мимо ушей, Игорь двинулся в обход холма, направляясь к синему боку брошенного корабля. В том, что он был покинут своим владельцем, человек даже и не сомневался. Наметенная вокруг корпуса гора лучше всяких слов свидетельствовала об отсутствии у прежнего хозяина интереса к потерпевшему аварию космолету. «Грузовик, класс Б, пустой. Последний владелец – Кхарх Ирруф. Поломки? Так, модуль прыжка поврежден, причина – перегруз систем. Часто прыгал, контур обмотки не выдержал. Жизнеобеспечение, норм, маневровые нормы, основные движки. Да, износ дюз приличный. Надо менять. Эрруф этот кораблик просто загнал. Чаши дюз просто выжжены форсажем. Так, что еще? Корпус целый, напряжение конструкции в пределах нормы». «Так он что?» Пристав на цыпочки, Игорь смахнул снег с темно-синего бока. «На ходу? И этот Эрруф его бросил? Вот просто так взял и бросил?» «Судя по остаткам логов, он вез полный трюм аквасфер с планктоном. Где он их раздобыл, данных нет. Информация удалена». «Аквариумы, что ли? С рачками разными? Зачем?» «Уюсы любят рыбу. Вот он и спешил. Сдать их заказчику надо свежими, а тут обмотка йог. Вот он и вызвал помощь. Планктон стоит дорого, прибыль, сдай он груз вовремя, многократно перекроет и стоимость помощи, и цену нового корабля». «Прибыль хорошая, это да, но вот так взять и бросить корабль, на ходу, не разорванный на части, как у Люиля, Нет, это мне понять сложно. Он, добавлю для точности, не совсем на ходу. Еще пара перегонов и все, умрет полностью. Так что владелец вполне логично поступил. Скажи еще, что в твоем мире технику не бросают, если она критически изношена. Особенно, когда замена есть. Бросают. Со вздохом покачал головой Игорь, припомнив ржавые остовы вдоль обочин, да и вполне целое авто, брошенное своими владельцами на улицах земных городов. Но это же корабль, космический и исправный. И что? Да ничего. В памяти всплыли виденные в интернете картинки с кораблями, покинутыми своими экипажами и выброшенные волнами на камни. У нас, в принципе, так же. Просто мне сложно, понимаешь? Космический корабль вполне на ходу и ничейный. Он же ничейный, да? Или владелец отберет? Как это отберет? Мы его нашли, перепишем на себя и все. Нашей собственностью станет. Законной и неотчуждаемой. Так переписывай, чего ждешь? Для этого надо в кабину попасть. Там, под кожухом маневрового пульта, панель есть. Вот только... Изломав ножку, шарик завис перед лицом человека. Зачем нам он? Ремонт тут небольшой, но... Как это зачем? Ты что, не понимаешь? Это же корабль космический и большой. Он же раза в четыре... Отбежав назад, Игорь принялся сравнивать холм, в котором сейчас его глаз уже угадывал очертания космического грузовика, со своим кораблем. Нет, в пять или даже шесть крупнее нашего. И ремонт, сам говоришь, ерундовый. Опыт ремонта у нас есть, ресурсы тоже, так что... Он азартно потер руки. Все супер-дупер-пупер будет. Сейчас заберемся внутрь. Кстати, вход в него где? Ну-ну, супер это самое. С кормы вход. Не разделяя его энтузиазма, качнулся в сторону темневшего за холмом леса НАП. Неудачная конструкция, хочу заметить. Шлюз расположен между ходовых дюз, а это, как ты понимаешь, несколько осложняет немедленное покидание корабля после посадки. Горячо там. Может, ну его нафиг, а? Как это нафиг? Двинулся вокруг холма Маслов. Скажешь тоже, нафиг. Ну, Игорь, зачем нам с ним возиться? Нас же клад ждет. Клад, помнишь? Да мы десяток таких купим. В общем, пошли, нечего зря время терять. «Вход здесь?» Проигнорировавший все его слова Игорь принялся руками сметать снег, покрывавший корабль. «Или не здесь? Правее отойти? Нап?» «Да здесь, здесь!» Поняв, что оттащить напарника от новой игрушки не получится, вздохнул Шарик. «Вот вы, мужики, все на одно лицо!» «А ты не мужик, да?» Выкопавший уже приличный окоп Игорь остановился, разглядывая смазанное очертание корпуса. «Память как? Не вернулась?» «Нет, но то, что ты делаешь, воодушевление у меня не вызывает. И еще, по ресурсам, как бы это сказать, забыл что ли? Мы их все потратили». «Что, совсем все?» Игорь, вернувшийся было к своей борьбе со снегом, замер. «Ты что, на сканер все спустил?» «Ну, ты же сам разрешил?» «Нап, ну нельзя же все было тратить! И что, снова копать?» «Я лучше окрестности, отсканю». Вытянувшись вверх, принялся крутиться шарик, уходя от прямого и очевидного ответа. Покачав головой, Игорь вернулся к работе, и спустя несколько минут его труды были вознаграждены. Перед ним появились очертания прямоугольного люка с небольшим штурвальчиком по центру. «Чего замер?» – опустился вниз его напарник. «Крути! Пойдем глянем, что за чудо на нас свалилось». «Погоди!» Отступив назад, Маслов смахнул с торчащего над его плечом матово-серебристого раструба дюзы сухую снежную пыль. «Дай моментом насладиться. Не каждый день на пороге космического корабля постоять удается». «Угу, не каждый. Ха. Значит, планеты, где тоже мало кто бывал, уже не катят. А вот хлам брошенный увидел и все, растаяло сердце нашего героя. Увы и ах. Ты лучше скажи...» Облизав губы, Игорь положил руки на штурвальчик. «Чего внутри ждать?» «Монстров, мозгоедов или мозгоклюев. Сейчас, как дверь приоткроется, так они сразу такие раз, всей толпой выскочат и накинутся. Хотя нет, не будут они на тебя нападать». «Это почему?» «В тебе для них ничего съедобного нет». «Нап!» Штурвальчик неожиданно легко провернулся, и створка, чавкнув уплотнителем, начала открываться, демонстрируя кромешную тьму, заполнявшую недра корабля. Ни монстров, ни света. Подойдя к проему, засунул внутрь голову Маслов. «Свет здесь где включается?» «Датчики движения. Зайди внутрь, они и активируются. Если, конечно, заметят такую мелочь. Последний владелец Кхарх был, а они не такие субтильные, как некоторые». Не слушая его болтовню, Игорь шагнул вперед, и в узком коридоре тотчас начали разгораться потолочные панели, насыщая пространство приглушенным белым светом. «Справа и слева, дорогие гости», — принялся кривляться Наб, «расположены двери, ведущие в грузовые отсеки. Мы туда не пойдем, ибо они пустые, а мы очень заняты». «Да, чрезмерно заняты. Если же вы проследуете по коридору далее, то... Эй, уважаемый!» Сломав ножку, он постучал по шлему замершего на пороге человека. «Вы как? Далее проследуете? Или восторг от пока еще не вашего корабля столь силен, что сил не то чтобы идти, их и на то, чтобы дверь закрыть нет?» «Есть!» Развернувшись, Игорь вытянулся наружу и, зацепив кончиками пальцев штурвальчик, родной брат наружного, захлопнул створку. «Так что там дальше?» По-хозяйски погладив переборку, он шагнул вперед. «Тут дышать можно?» «Можно. Атмосфера соответствует стандарту, и благодарить за это не надо». «Меня не надо. Я это так, из чувства...» «Ты поменял атмосферу?» Откинув забрало, Игорь втянул носом сухой, с непонятными, терпкими, но не неприятными запахами воздух. «Ну как?» — нетерпеливо поинтересовался Шарик. «Смесь подходит?» «Доступ к жизнеобеспечению открыт был. Корабль-то брошен, вот я и настроил под тебя». «Немного горчит, суховат, но в целом нормально, дышать можно». «Что там дальше? По коридору?» «Дышать можно? И это все? А где благодарность?» «Нет, ты для него стараешься, смесь оптимизируешь, а тебе?» «Спасибо. Большое спасибо, Наб. Так лучше?» «Да, но восторг можно было поярче выразить». «Я это учту». Кивнув, Игорь двинулся по коридору. «Так, дальше у нас что?» «Дальше две каюты и рубка», — сухо пробормотал Шарик. «Жилой модуль и напротив него бытовой. Ну, там, поесть приготовить, потребности, те, что естественные, отправить». «Кухня и сортир? Странное соседство, не находишь?» «Как по мне, то логично. Пожрал и тут же, не отходя, нужду справил, ну или помылся, если при еде перемазался. С точки зрения кхархов, идеально. У них очень быстрое пищеварение. Хищники же. Надо быстро силы восстанавливать». «Хм, а у меня дома наоборот. Хищник как поест, потом спит спокойно, переваривает». «Ага, а пока он спит, его другой сожрет». «Может, у тебя дома и так, но на родине наших ящерок условия жестче были. Им приходилось постоянно наготове быть. Чуть зазевался, и уже тебя переваривают». И это, собственно, и дало толчок к развитию их вида в разумные существа. Начали объединяться, сотрудничать, строить укрепления на равнинах, землю возделывать, разводить животных и все такое. Те, которым повезло жить в горах, копали норы, постепенно развившиеся в первые города, добывали металлы и так далее. Горным повезло больше. Там хищников практически не было, что давало возможность развивать мозги без опаски быть съеденным. Ну, а дальше, как обычно, войны, торговля, конкуренции и все, прогресс попер. Ну, нормально. Выживает сильнейший. У нас так же было. Подойдя к концу коридора, Игорь остановился перед тремя дверьми. Одна была в конце коридора и еще две справа и слева от него. «Это ты-то сильнейший? У кхархов хоть броня была и зубы, а у тебя что?» «У меня разум!» Гордо задрав подбородок, Маслов откатил левую дверь в сторону и, стараясь не обращать внимания на заполнивший шлем смех, шагнул внутрь. Судя по всему, кхарх, прежде владевший этим кораблем, имел в своих предках именно жителей гор. Именно этим Наб смог объяснить низкий потолок и тесноту жилого отсека. Небольшим он был, понятное дело, с точки зрения кхарха. Для человека светло-серебристая плоскость, расположившаяся на трехметровой высоте, и стены, между которыми было не более 2 метров, оставляли вполне достаточно места для относительно комфортного существования. Впрочем, на этом весь относительный комфорт и заканчивался. Помещение было пусто. Совсем. Как говорится, хоть шаром покати. «Он что, Эрруф этот, на полу спал?» Пройдясь взад-вперед по клетушке, Игорь привалился к стене. «Почему на полу? Кхархи на лежанках спят. Горные, те вообще предпочитают что-то вроде нор». «И где? — обвел рукой пустое помещение Игорь. «Тут же нет ничего». «А ты думал, он тебе все и оставит? Естественно, вывез с собой. Пошли кухню смотреть». Увиденное в следующем помещении только укрепило мнение Игоря, что Эрруф, прежде владевший этим кораблем, был весьма прижимистой личностью. Единственное, что он оставил, если, конечно, термин «оставил» можно было тут применить, так вот, единственным, что он оставил целым, был сортир. И то только по той причине, что дыру в полу, окаймленную золотистым бортиком, демонтировать было бы сложно. «Это он сюда?» Зайдя внутрь небольшой 1,5 на 1,5 на все те же 3 метра в высоту комнатки, Маслов озадаченно хмыкнул, пытаясь прикинуть, как ему надо расклячиться над почти полуметровой в диаметре дыркой. «Тут же свалиться, нефиг делать!» Прижимаясь к стенке, он скользнул в сторону двери, и та, посчитав, что посетитель решил использовать помещение по прямому назначению, тотчас запечатала проем, одновременно запустив вентиляцию. «Поток воздуха сверху вниз идет», — заметил Шарик. «Так что не беспокойся, на кухню ничего не проникнет». «Угу. А руки помыть где?» «Запускаю второй режим, чистюля», — хмыкнул Наб. «Пачкать не надо, тогда и мыть не придется». «Ага». Наблюдая, как из дыры принялся расти небольшой фонтанчик, озадаченно пробормотал Маслов. «Ты еще скажи, моются те, кому лень чесаться». «И что, мне в этом руки и прочее мыть?» «А что такого?» Качнулся в сторону струи, поднявшейся от пола на 1,5 метра и продолжавшей расти. «Температуру я настрою, могу абразивчика добавить для чистоты». «Абразивчика?» Представив себе ощущение от прикосновения шершавого языка к своим нежным филейным частям тела, Игорь невольно вздрогнул. «Не надо, ты бы еще пескоструйку предложил бы». «Можно и песочка добавить, проблем нет. Даже проще, кремния кругом, навалом». «Знаешь что?» Развернувшись, Игорь шагнул к двери, и та послушно отъехала в сторону, открывая проход на кухню. Надо заметить, что в сортир Игорь зашел из кухни, но поскольку она была так же пуста, как и каюта, то он, потоптавшись немного посреди более просторного помещения, и направился в отсек, отвечающий за грязно-мокрые дела. Исключительно из любопытства и желания побыстрее окончить осмотр вспомогательных помещений. Теперь же, вернувшись в кухню, он по-хозяйски, встав посреди комнаты, прикидывал, что и куда будет ставить. «Я так думаю», — показал он рукой на дальнюю стенку, — «там надо будет диван поставить. Рядом стол. Наб, помнишь, у нас в базе был такой круглый? К нему пару стульев. Шкаф для посуды надо, холодильник», — принялся загибать он пальцы, — «мойку, плиту газовую». «Где я тебе газ возьму? Да и какой тебе нужен? Это же надо сначала планету найти, где такой есть, потом атмосферный комбайн собрать». «Тогда электрическую. Вон туда», — показал он на стену, отделявшую место отдохновения от кухни. «Туда ставить не будем». «Почему это?» «Неэстетично. Надо вон там ставить. С одной стороны мойку поставим, а в угол контейнер для хранения продуктов. Стол тоже ты не тот выбрал. Тут будет смотреться не круглый, а прямоугольный. Круглый себе в комнату поставишь». «Так там места нет». «Вот». «Что вот? Наб». «Значит так, Иг, в дизайне ты ничего не понимаешь, обстановкой займусь я». В голосе Шарика проскочили новые, по-женски мягкие, одновременно неприятно визгливые нотки. «Хватит, натерпелась я уже. Мне, дорогуша, того домика хватило. Никакой гармонии. Свинарник и то лучше выглядит. И даже внутри». «Наб, эй, ты чего?» Улучив паузу, Игорь попытался вклиниться в монолог. «Ты чего взбесился?» «Я? Взбесилась? А хоть бы и так, взбесишься тут!» «Успокойся, а!» Грохнув кулаком по стене, он принялся торопливо сдирать с головы шлем. «Поговорим, когда успокоишься». Поставив его на место, он отошел в сторонку и, скребнув ранцем по стене, сел на пол. «Натерпелась она! Ха! Дом ему не нравится!» Буркнул он, быстро остывая. «Эй, Наб, поговорим?» Подняв руку, он постучал по макушке скрывшегося в гнезде шарика. «Давай обсудим, хватит дуться!» «Нет, не хватит!» Чуть приподнявшись, навел на него свой глаз напарник. «Я для него стараюсь, забочусь, себе в ущерб, вон, даже воздух сделала. А что получаю? Ничего!» «И это за все? И это твоя благодарность?» «П- «Погоди, ты женщина?» «Кто, я?» «Ты о себе в женском роде говоришь, Напа? К тебе память вернулась?» «Анализирую. Проверка банков памяти». «Да», — выпрыгнул из гнезда шарик. «Я вспомнила, я женщина. Настоящая». «Судя по истерике, еще какая настоящая?» «Ой, обиделся. А мне каково было?» «Ладно, ладно», — примирительно выставил вперед ладони Игорь. «Проехали, я же не знал. Вот и общался с тобой, как с мужиком. Ну ты это, тогда... Извини, был неправ». «Да я тоже. Погорячилась». «Тогда что? Мир?» Поднявшись на ноги, Игорь окинул кухню взглядом. «И насчет стола». «Ты права, давай квадратный сюда». «Да? Ты тоже увидел, что он лучше впишется?» «Ага. Вот еще что». Подойдя к шлему, он взял его в руки, но надевать не стал, так и двинувшись с ним в руках из отсека. «Напарница, а как мне к тебе обращаться? Напа?» «Нет. Я вспомнила свое имя. Ралаша». «Красивое имя». Остановившись перед дверью, ведущей в рубку, он глубоко вздохнул и, положив руку на выступ створки, откатил ее в сторону. «А что еще? Кроме имени, что еще вспомнила?» «Сложно сказать. Много информации, нужно время, чтобы все разложить по полочкам. Открывай, мне тоже интересно». Рубка грузовика просто поражала своими размерами после тесноты кабины челнока. По ней можно было ходить, прыгать, и Игорь, не сдерживая своего восхищения, сделал пару кругов вокруг массивного кресла пилота, возвышавшегося на невысоком подиуме по центру граненой полусферы переднего остекления. «Вот это да! Нап, ой, Ралаша, ты этот простор видишь?» Замкнув третий круг, он остановился подле кресла и погладил его серый, похожий на пластик, бок. «Я и не представлял, что здесь столько места. А обзор-то какой! Все впереди, и выше, и ниже, как на ладони. Кресло, правда, великовато, но ничего». «Обзор и вправду хорош», — послышался приятный женский голос. «Кресло я сейчас под тебя подгоню, не проблема». «Какой у тебя приятный голос». Наблюдая за претерпевавшим изменения сиденьем, улыбнулся Маслов. «Нежный такой». «Спасибо», — промурлыкала в ответ его напарница. «Я рада, что он тебе нравится. Попробуй». Выскочивший вперед шарик качнулся на своей ножке в сторону значительно усохшего кресла. «Как? Удобно?» «Вообще супер!» Забравшись в приятно пружинящую ладонь, откинулся на спинку Игорь. «Здорово! Спасибо!» «Оптимизирую управление». Выгнутая подковой стойка ожила, придвинулась к пилоту и услужливо изогнула свои концы вверх, поднося панели к его ладоням. «Так хорошо?» Выдвинувшийся вперед шарик закачался перед человеком, пытаясь оценить изменения. «Нет слов!» Пальцы Игоря пробежались по кнопкам. «Прямо как под меня!» «Под тебя и есть!» — хихикнула напарница. «Забыл? У меня все твои габариты есть. Вплоть до последнего волоска». «А что, совсем все?» Покраснел Маслов, хоть и знавший об этом, но пока напарник считался мужчиной, не придававший данному обстоятельству особого внимания. «Давай лучше систему проверим», — поспешил он сменить тему. «Как скажешь, Игорек». Промурлыкала напарница, и экран радара, занимавший центр пульта, ожил, высвечивая красными линиями схему корабля. Более всего, появившееся изображение напоминало три прямоугольника. Два больших по краям и один узкий по центру, чей верхний край имел полукруглое окончание. Догадавшись, что так на схеме обозначалась рубка, в центре которой он сейчас находится, Игорь пригляделся внимательнее. Теперь его глаза различали и маленький квадратик жилой каюты, и прямоугольник кухни, чью треть пересекала линия перегородки, отсекавшая от общего пространства крошечный кубик туалета. «Как-то простенько здесь все устроено». Чуть наклонившись вперед, кресло поспешно ослабило свои объятия, он провел пальцем по линиям. «И это наш корабль?» «Еще не наш», — поправила его Ралаша. «А что просто? Так это я специально упростила. До уровня твоего восприятия». «Перейдем к деталям», — пресекла она хотевшего уже возмутиться человека и, не дожидаясь его ответа, продолжила. «Начну с главного, с реактора». В основании узкого прямоугольника корпуса появился бледно-синий овал. Износ 73%. Неприятно, но не смертельно. Ремонт возможен, но и без него надолго хватит. Далее дюзы. Низ больших прямоугольников, обозначавших на этой схеме грузовые отсеки, украсился ярко-голубыми трапециями, по три на каждом. Тут все плохо. Износ 96 из 100. Порожняком до станции без форсажа дотянем, но там... Шарик качнулся из стороны в сторону, точно подчеркивая грусть своих слов. Там сразу или новые ставить, или в ремонт, слои защиты напылять. «Погоди», — пошевелил пальцем, обводя грузовые отсеки маслов. «Все хотел спросить. Вот мой ранец. В нем, ты говорила, подпространственное хранилище есть. А в корабле? Зачем тут вообще трюм?» «Не подпространственное, а межпространственное», — поправила его Ралаша. «Понимаю, что разница для тебя сложна, но ресурсы хранятся вне пространства, вне нашей метрики. А трюм нужен, чтобы перевозить живые объекты, те, которые биоактивны. Это же не стазис, тут просто складка пространства. А это...» — она вздохнула. «С жизнью несовместимо». «А почему?» «Хороший вопрос. Знаешь...» — она чуть помедлила. «У меня такое ощущение, что я чем-то подобным занималась или сталкивалась. Но вот с чем именно? С вопросами жизни или с пространством? Его физикой, не помню. Ладно, вернемся к теме. Не вдаваясь в подробности, материю там хранить можно, а любое биологическое нет». «Хорошо, идем дальше. Что для ремонта дюз надо? Чего мне копать?» «Отличный настрой, напарник. Я найду, что. Тугоплавки и металлы нужны». «Найдем!» «Точно. Дальше модуль межсистемного прыжка. Вот тут все плохо. Только замена. Мертв на все 100». «На станции?» «Да, там должны быть. Только нам до его покупки надо топливо сделать». «И на чем здесь прыгают?» «Антиматерия». «Ого, ее же не накопать?» «Или накопать? Антилопаты из антикучи, да?» «Над юмором твоим тоже поработать придется». «Нет, дружок, копать не надо. Синтезируем, это несложно. Сначала контейнеры сделать надо, там все просто. Ну а потом прямо из синтезатора туда и поместим». «Ну, если ты говоришь, что легко, то я, наверное, соглашусь». «А ты мне вот что скажи. С проводкой здесь как?» «С проводкой?» «Ну да, кабели всякие, там трубы, паропроводы и все такое. Я как-то с инженером общался, так он мне сказал, мол, если что сбоит, то первым делом контакты и провода проверяй, в них все зло». «Не глупый был человек», — хмыкнул Шарик, и схема тут же покрылась паутиной тонких, в основном бледно-синих линий. «С этим у нас порядок», — мигом позже сообщила Ралаша. «Износ есть, как без него, но терпимо. Из неприятного все. Корпус, основные конструкции, вполне еще ничего. Силовой щит, тут нам повезло, и изношен мало, и А-класса. На пиратов, одиноких, типа того, что в астероидах был, внимание можно не обращать. Пилить долго будет. Жизнеобеспечение, как я уже говорила, тоже в пределах нормы. Броня есть. Не супер, конечно, но это и не броненосец. Для грузовоза вполне достойно». «Вооружение у него есть?» «А вот с этим, напарник, тут печально. Нет ничего, даже и не ставилось. Порты с заводскими печатями. Судя по всему, Эрруф наш драться с кем-либо и не собирался. Что, с одной стороны, странно. Кхархи далеко не пацифисты, хотя с другой, с таким защитным полем и, судя по износу движков, он предпочитал удирать при малейшей опасности». «Поставим!» — пошевелил в воздухе пальцем Игорь. «Что-нибудь эдакое. Помощнее, как в том ролике. Мне те ракеты понравились. А тебе?» «Как я уже говорила, лучший бой — это тот, который удалось предотвратить. Ну так что, напарник? Брать будем или ну его нафиг?» «Ты говорила, что до станции он дотянет, так?» Рука Маслова принялась ощупывать панель с мышью. «Если не перегружать движки, то да. Медленно и печально, но доползет». «Берем!» «Как эта панель открывается?» «Под ней же та, что владельца сменяет». «Руку убери», вздохнул Шарик, поняв, что переубедить человека не получится. «Сейчас открою». Панель с мышкой щелкнула, сдвинулась вверх, открывая второй слой. Серебристая поверхность, став видимой, продемонстрировала всем оттиск толстого пальца с массивным когтем на конце. Но продержалось это изображение недолго. Секунд пять, и палец словно растворился в начавшей краснеть поверхности. «Чего ждешь?» — послышался голос Ралаши. «Прикладывай!» «Что прикладывать?» «Да что хочешь. Хочешь руку, хочешь ногу, лицо. Системе без разницы, ей твой код ДНК нужен». «Что хочешь, говоришь?» На миг в сознании Игоря проскочила картинка, как он снимает костюм, чтобы приложить к экрану кое-что, расположенное ниже пояса. Но его напарник, так внезапно оказавшийся особью противоположного пола, в корне исключал воплощение столь оригинальной возможности в реальность. «Эх!» Стащив с руки перчатку, он впечатал пятерню в багровеющий экран. «Никакой романтики!» «Ты это о чем?» Поинтересовалась была Ралаша, но начавший чернеть экран привлек ее внимание к более важному вопросу. «Данные приняты. Поздравляю, напарник, теперь это твой корабль». «Наш!» Надевая перчатку, Игорь смотрел, как опускается на место панель с мышью. «А если я тот корабль продать захочу, тогда что делать надо?» «Еще не взлетел даже и уже продать?» «Ну я так, просто интересуюсь». «Ты ставишь его на продажу или обмен, ну а покупатель, коснувшись панели, подтверждает сделку». «А потом, нам вдвоем на его корабль идти надо, чтобы там повторить?» «Прикосновение к экрану». «Нет, зачем? Достаточно одного подтверждения сделки на любом из двух кораблей. Зачем усложнять процесс?» «Понятненько, спасибо». Пошевелив пальцами в воздухе, Маслов положил руки на консоль управления. «Ну что, раз эта пташка теперь наша, может, попробуем ее в деле?» «Только на третьей мощности и без форсажа». «Да помню я, помню». Прижал Игорь кнопку тяги, пробуждая корабль от многолетней спячки. Снежный купол, чья сверкавшая в лучах солнца вершина пережила не одну бурю, вздрогнул. По его блестящей поверхности пробежали тонкие трещины, но их бег оказался краток. Прежде чем они успели коснуться заметенной снегом поверхности, белая макушка вздыбилась, разламываясь на части, и сквозь обломки, роняя водопады белой пыли, проступил синий корпус корабля. Ударили вниз, рождая метель выхлопа маневровых. Принялись разгоняться огни дюз, оглашая окрестности басом пробудившейся силы. И корабль, медленно, словно сомневаясь в своих силах, пополз ввысь. Сканировавший окрестности страж, которого от места взлета отделяла невысокая скала, насторожился, выпростал свои щупальца, ловя новые звуки, но тотчас успокоился, возвращаясь к привычному делу. Угрозы его подопечным не было, а остальное было вне интересов механического сторожа. «Тяжело идет!» Выдохнул сквозь зубы Игорь, едва сдерживая желание вцепиться в мышь обеими руками. «В смысле тяжело? Я подогнала управление под тебя. Изменить настройки?» «Я не про мышь». Он качнул манипулятором, и корабль, как бы нехотя и не спеша, начал описывать широкую дугу над местом взлета. «Я про корабль. Слушается, но как-то вяло. Не как наш челнок». «Так что ты хотел? Это же грузовик». «Конечно, он не так шустр, как прежний. Тут петли не покрутить», — хмыкнула Ралаша. «Для того и поле помощнее стоит. Привыкай. Если оставить хочешь, увернуться от очереди на нем не получится». «Это я уже понял». Медленно шевеля мышью, Маслов вывел отметку руин на центр экрана. «А это еще что?» Не отрывая рук, он качнул головой в сторону своего старого корабля, зависшего в сотни метров правее. «Он что, сам по себе летит?» «Ну не бросать же его, я удаленное управление активировала. Много оно не сможет, но вот за нами следовать вполне». «Я и не знал, что такое возможно», — покачав головой, Маслов чуть прижал кнопку тяги. «Ну ты просто супер, Ралаша. Прямо и не знаю, что б я без тебя делал бы». Это было несложно. Судя по голосу, она была польщена его словами. «Еще чуть тяги поддай, и все. Хватит разговоров, полетели уже клад выкапывать».